Если бы я не согласилась стать любовницей Эдуарда, тебя бы убили. Это, мой дорогой Морган, глубина моей преданности тебе. Если бы я не подчинилась Лайонеллу, мне грозило бы наказание. А ты даже не захотел послать мне письмо, сообщить, что жив. Эдуард не был моим любовником. Но даже если бы и был, ты не имел бы права упрекать меня за это. Ты бросил меня, разбив мне сердце. А я вплоть до последнего дня верила в тебя. Верила, что ты придешь и освободишь меня. Морган смотрел на Изабель, с трудом воспринимая то, что она говорила. «Но это неправда», — возразил он, и голос его пресекся. «Клянусь в этом. Это новость для меня». «Конечно, это для тебя новость. Хотя я удивлена, что Лайонелл ничего не сказал тебе, хотя бы из желания посыпать соль на твои раны». «Лайонелл сказал мне только, что ты не хочешь меня видеть, что ты просила вернуть мой подарок, чтобы я мог отдать его одной из своих женщин». Изабель громко ахнула от такой наглой лжи. «Да как он посмел? Но это неправда, и ты мог поверить этому?» «Я не хотел верить. Я решил, что поверю, только если услышу это из твоих уст, пока я не приехал в Хеверинг-Бауэр. Здесь я увидел тебя среди всех этих придворных. Затем до меня дошли слухи. А прошлой ночью все смеялись и говорили, что тебе стало плохо, потому что король перестарался». «Хватит!» — выкрикнула Изабель. Она вскочила из-за стола и прошла к окну, незакрытому ставнями. Она смотрела на качавшиеся от ветра деревья. «Мне стало плохо от выпитого вина и от стыда. Эдуард никогда не спал со мной». «И ты надеешься, что я поверю этому?» «Верь, чему хочешь». Но это правда. Ты еще скажи, что он не целовал и не ласкал тебя. Ведь все заметили, что твоя одежда была помята и прическа нарушена. Все говорили, что именно ты была причиной его опоздания на банкет. Не пытайся обмануть меня, Изабель. Менестрели всегда в курсе самых последних, самых щекотливых подробностей». Девушка опустила голову от стыда. Она никак не могла опровергнуть эти обвинения. «Ты что-то притихла?» «Потому что мне больше нечего сказать». Тишина повисла в комнате. Было слышно только потрескивание поленьев. Некоторое время они молчали. Каждый был погружен в свои страдания. Вежливым покашливанием возле двери брат Чертон предупредил их о своем появлении. «Комната для девушки готова». «Да, она очень устала». «Спокойной ночи, Изабель. Рано утром мы снова отправимся в путь. Так что постарайся немного поспать». Они расстались, как чужие. Изабель устала. Но не от этого на душе было у нее плохо. Неожиданный гнев Моргана и ее собственное отчаяние и бессилие совершенно опустошили девушку. Изабель не ожидала, что он поверит сплетням. Его гордость была задета, а ревность и гнев вспыхивали при одной мысли о том, что Эдуард прикасался к ней. И того, что действительно было, оказалось вполне достаточно, чтобы вынести ей приговор. Мужчины не понимают, что в таких обстоятельствах у женщины нет выбора. Если бы она слишком сильно противилась ухаживаниям короля,